Телереклама. Дорого, но мило. Нет другой возможности, как просто попасть непосредственно в дом потребителя, как с помощью телевидения. И не надо при этом извиняться. Слушать легче, чем читать. Смотреть легче, чем слушать. Получается, что смотреть и слушать – это идеальная комбинация, обеспечивающая коммуникативную связь. Уже давно было доказано, что человек воспринимает на 35% больше информации, если она представляет собой сочетание звука и изображения и удерживает ее на 55% дольше в своей памяти. Больше воспринимать и больше запоминать – разве это не мечта, как всех производителей рекламы? Реализация этой мечты зависит от того, насколько она совпадает с пожеланиями потребителя. Чего ожидают зрители от телевидения? И в первую, и во вторую очередь развлечения. Ничего другого не ожидают они и от телерекламы. Независимо от того, является развлечение составной частью рекламной концепции или нет. Развлечение – вещь достаточно серьезная. Другими словами, видеоролик всегда должен быть в той или иной степени развлекательным. Даже если сам по себе рекламируемый продукт довольно-таки скучный. Например, нашим интересом к разного рода опытам умело пользуются производители бытовой техники. Многие их ролики построены по принципу «А что будет если?» Давайте проверим. Видеореклама основана на двух китах. Демонстрация идеи продукта, демонстрация человека, переживающего идею продукта. Тосканини, дирижировавший оркестром во время репетиции, пытался добиться от оркестрантов особого, нежного, парящего звучания одного из мест симфонии Шумана. Первые две попытки не удовлетворили маэстро. Тогда Тосканини достал свой шелковый платок, подбросил его и стал следить за его медленным падением. «Вот так должны вы играть», — сказал он. Следующая попытка оказалась более удачной. Звук парил в воздухе. Есть признак, по которому можно отличить настоящую идею. Ее можно сформулировать с помощью одного или нескольких ключевых слов. Такую идею можно сразу запускать в производство. При найме специалистов для производства рекламного ролика просите, чтобы вам приносили не литературный сценарий, а режиссерский. Если они не знают, что это такое, лучше не иметь с ними дела, иначе можно получить ролик, точно соответствующий сценарию, но не позиционированию.